Глава третья. «Браво, мистер Харрис! Отлично! Р, В... О, джентльмены, не забывайте! Расположение, высота, окружение. Это единственный способ запомнить джант-координаты. Не джантируйте пока, мистер Питерс. Подождите своей очереди. Наберитесь терпения, будете джантировать по классу С. Никто не видел мистера Фойла? Куда он запропастился?» «Вечный путешественник. За ним не уследишь. О, боже, опять я думаю открыто. Или я говорила, джентльмены?» «Половина на половину, мэм». «Право же, это нечестно. Односторонняя телепатия — ужасное неудобство. Поверьте, я вовсе не специально бомбардирую вас своими мыслями». «У вас приятные мысли, мэм». «Как это мило с вашей стороны, мистер Горгас. Ну хорошо, класс. Все возвращаемся в школу и начинаем сначала». Робин Уэднесбери проводила практические занятия по джантации с церебральным классом, потеря памяти вследствие контузии. И это доставляло ее подопечным не меньше радости, чем детишкам. Они повторяли правила джантации на перекрестках Нью-Йорка, хором выводя «Р, В, О, мадам! Расположение, высота, окружение». Робин была высокой, привлекательной негритянкой, умной и блестяще образованной. Правда, ей сильно мешал один недостаток — односторонняя телепатия. Она передавала свои мысли всему свету, но ничего не могла принимать. Однако, несмотря на взбалмошный характер и горячий темперамент, Робин Уэднесбери считалась методичным и внимательным инструктором джантации. Класс пришел в школу, целиком занимавшую дом на 42-й улице, из объединенного военного госпиталя. Они проследовали к необъятной по размерам джант-площадке на Таймс-сквер и тщательно ее запомнили. Потом все джантировали в школу и обратно на Таймс-сквер. Затем гуськом прошли к башне Колумба и запомнили ее координаты. Джантировали в школу через Таймс-сквер и вернулись тем же путем на площадь Колумба. Робин восстанавливала в памяти своих учеников, утративших способность к джантации, основные пункты, самые крупные общественные джант-площадки. Позже они будут запоминать новые и новые места. «Побывают ли они там? Трудно сказать», — думала она. «Это зависит не только от их способностей, но и от доходов. Ибо, чтобы запомнить место, надо побывать там и, стало быть, заплатить за дорогу». Такие круизы все больше становились привилегией сильных мира сего. «Расположение, высота, окружение», — нараспев повторял Робин Уэднесбери, и класс джантировал от Вашингтонских высот до Гудзоновского моста полумильными шагами. Маленький сержант-техник с остальным черепом внезапно заметил. «Так ведь высоты нет, мэм. На земле мы». «Мы на земле, сержант Логан». «Простите, наставление легко входит в привычку, а я сегодня никак не могу совладать со своими мыслями. Такие тревожные военные новости. Мы займемся высотой, когда станем запоминать площадки на небоскребах, сержант Логан». Робин обернулась. «Не тушуйтесь, Харрис, смелее. Колебания рождают сомнения. Сомнение же означает конец джантации. Сосредоточьтесь и прыгайте». «Я порой побаиваюсь, мэм», — сказал человек с туго забинтованной головой. «А вдруг там уже есть кто-нибудь, и я прямо в него?» «Но я же объясняла много раз. Каждая площадка рассчитана на нагрузку в часы пик. Вот почему личные джант-площадки такие маленькие, а площадка на Таймс-сквер в 200 метров шириной. Там вероятность столкновения меньше, чем шанс попасть на улицу под машину». Пока перебинтованный собирался духом, площадка внезапно ожила потоком прибывающих и отбывающих людей. Фигуры на миг появлялись, оглядывались, ориентируя себя и устанавливая новые координаты, и исчезали. При каждом исчезновении раздавался слабый хлопок, когда воздух заполнял место, только что занятое телом. «Внимание, класс!» — предупредила Робин. «Пожалуйста, сойдите с площадки». Рабочие в теплой тяжелой одежде, еще осыпанной снегом, направлялись на юг к своим домам после смены в северных лесах. Белохалатники с молокозавода спешили в Сен-Луис. Из Гренландии, где уже полдень, ринулись на обед в Нью-Йорк толпы накрахмаленных служащих. Наплыв кончился так же неожиданно, как и начался. «Так, класс, продолжим», — сказала Робин. «О, господи, ну где же мистер Фойл? Он вечно пропадает». «С таким лицом, как у него, нельзя его винить, мэм». «Он выглядит кошмарно, не правда ли, сержант Логан? Неужели нельзя как-то вывести эти отметины?» «Они пытаются, мисс Робин. Но ни один док пока не может здесь ничем помочь. Называется татуировка». «А где же ему ее сделали?» «Бог знает, мисс Робин. Он у нас, потому что без памяти. Мозги напрочь отшибло. Может, оно и лучше с таким лицом-то». «Ужасно, сержант Логан. Не могла ли у меня случайно сорваться мысль и задеть чувства мистера Фойла?» Маленький человек с остальным черепом задумался. «Нет, мэм, вряд ли. Вашими мыслями и мухи не обидеть. А у Фойла чего задевать? Тупое бревно он, Фойл. Мне нужно быть осторожней, сержант Логан. Понимаете, вряд ли кому нравится знать, что о нем думает ближний. А мои мысли порой понятны и меня ненавидят. Я одинока, я... Пожалуйста, не слушайте, не могу справиться. Ага, вот и вы, мистер Фойл. Где вы пропадали? Фойл возник на джан-площадке и тихо ступил в сторону. Плечи сгорблены, ужасное лицо опущено вниз. «Практиковался», — пробормотал он. Робин подавила отвращение и, подойдя к нему, ласково взяла за руку. «Вам следует больше бывать с нами. Мы же друзья. Не уединяйтесь». Фойл упорно не смотрел ей в глаза. Когда он угрюмо высвободил руку, Робин заметила, вся его госпитальная одежда была насквозь промокшей. Он попал где-то под дождь. «Но я слышала сводку погоды. Везде до Сен-Луиса сухо. Значит, он джантировал дальше? Как же так? Ведь он не в состоянии. Потерял память и способность к джантации. Он симулирует». Фойл яростно рванулся к ней. «Заткнись, ты!» Его кошмарное лицо судорожно исказилось. «Значит, вы симулируете? Чего ты еще знаешь?» «Что вы, дурак? Прекратите сцену. Они слышат тебя?» «Не знаю. Пустите меня». Робин повернулась в сторону. «Хорошо, класс. На сегодня достаточно. Все назад в школу и на госпитальный автобус. Первым джантирует сержант Логан. Помните? РВО. Расположение, высота, окружение». «Чего тебе надо, ты?» — прорычал Фойл. «Денег!» «Тише, успокойтесь. Не надо колебаться, Харрис. Джантируйте». «Я хочу потолковать с тобой. Подождите своей очереди, мистер Питерс. Не спешите». «Ты продашь меня в госпитале?» «Конечно». «Я хочу потолковать с тобой». «Нет, я жду в твоей квартире». «В моей квартире?» — Робин была испугана. «Грин Бэй, Висконсин». «Это абсурд. Мне не о чем говорить». «Ойли, мисс Робин. О семье, например». Фойл ухмыльнулся, почувствовав ее ужас. «Вы не знаете, где я живу», — дрожащим голосом проговорила она. «Я только что сказал, или нет?» «Вы не можете джантировать так далеко. Вы...» «Нет?» — маска скривилась в усмешке. «Сама говорила, что я сниму то слово. Это так. Ну, давай, ты». Робин Уэднесбери жила в большом доме, одиноко стоящем на берегу залива. Казалось, волшебник выхватил его из центра города и перенес прямо в хвойный лес. Такие здания не были редкостью в джантирующем мире. Квартира состояла из 4 комнат, тщательно изолированных, чтобы защитить соседей от непрошенных мыслей Робин. Квартира была битком набита книгами, картинами, пластинками, спутниками эмоциональной и одинокой жизни несчастного человека. Робин джантировала в гостиную на несколько секунд позже Фойла, ждавшего ее со свирепым нетерпением. «Теперь ты знаешь точно!» — сразу начал он и яростно до боли сжал ее запястье. «Но ты никому не скажешь обо мне, мисс Робин! Никому! Отпустите меня!» Робин ударила его по лицу. «Чудовище! Скотина! Не смейте касаться меня!» Пораженный на миг силой ее отвращения, Фойл шагнул назад. «Итак, вы симулировали. Вы ничего не забыли. Но почему? Почему? Чего вы хотите?» Выражение одержимого коварства появилось на кошмарном лице. «Я затаился в госпитале. Моя база, да? Я кое-что делаю, мисс Робин. Есть должок. Обязан отплатить. Должен знать, где один корабль. Сгною. Ворга. Я убью тебя, ворга. Я убью тебя!» Он замолчал. В его глазах сверкало дикое торжество. Робин попятилась. «Ради бога, о чем вы?» «Ворга! Ворга Т-1339!» «Я нашел! Я, пока вы там учились скакать по перекресткам, ворга в Ванкувере, собственность Престейна из Престейнов. Слыхали, мисс Робин? Престейн — самый большой человек на Земле, и все. Но он не остановит меня. Я убью воргу, и ты не остановишь меня, мисс Робин!» Фойл качнулся к ней, вплотную придвинув лицо. «Потому что я прикрываю себя. Я прикрываю все слабые места. У меня есть кое-что на каждого, кто может стать на пути к ворге. Включай и тебя, мисс Робин». «Нет». «Да, я узнал, где ты живешь. Там, в госпитале, знают. Я был здесь и прочитал твой дневник, мисс Робин. У тебя семья на Каллисто, мать и две сестры». «Ради бога! Когда началась война, таким, как ты, дали месяц, чтобы убраться из внутренних планет домой. Оставшиеся по закону стали шпионами. Ты на крючке, девочка». Фойл разжал руку. «Ты у меня в водке, девочка». Он сжал руку в кулак. «Моя мать и сестры 1.5 года пытались покинуть Каллисто. Наше место на Земле. Мы вот здесь, девочка», — повторил Фойл. «Ты знаешь, как поступают со шпионами. Из них выколачивают сведения. Они выпотрошат тебя, разрежут на части, кусок за куском». Робин закричала. Фойл сжал ее трясущиеся плечи. «Ты у меня в руках, девочка, и все. Ты не можешь дать мне убежать, потому что стоит мне сказать пару слов в разведке, и где ты тогда? Никто меня не остановит. Ни госпиталь, ни даже святой всемогущий Престейн из Престейнов. Убирайся, ты грязная, мерзкая тварь, убирайся. Не нравится мое лицо, мисс Робин, и здесь ты ничего не сделаешь». Внезапно он схватил ее и бросил на диван. «Ничего», — хрипло повторил он. Преданный принципу показной расточительности, на котором основано все общество, Престейн из Престейнов держал в своем колоссальном особняке в Центральном парке лифты, внутренние телефоны и другие экономящие труд приспособления, исчезнувшие за ненадобностью с появлением джантанций. Его многочисленные слуги покорно ходили из комнаты в комнату, открывая и закрывая двери и взбираясь по лестницам. Престейн из Престейнов встал, оделся с помощью камердинера и парикмахера, спустился на лифте вниз и позавтракал. Его обслуживали дворецкий, лакей и официанты. После чего он прошел в свой кабинет. Когда средства связи отжили свой век, когда вместо того, чтобы звонить или слать телеграммы, гораздо проще джантировать прямо на место и обсудить вопросы лично, Престейн сохранил телефонный узел с личным оператором. «Свяжите меня с Даггенхэмом», — приказал он. Курьеры Даггенхэма Инкорпорейтед была богатейшей и могущественной организацией дипломированных джантеров, выполняющей любые общественные или конфиденциальные поручения. Плата — 1 кр. За милю. Даггенхэм гарантировал, его курьер обойдет вокруг света за 80 минут. Через минуту после звонка на частной джант-площадке возле особняка Престейна появился курьер Даггенхэма. Он показал удостоверение, и его провели через противоджантный лабиринт. Как всякий член организации Даггенхэма, он был джантером М-класса, способным телепортироваться на 1000 миль за раз, знающим координаты десятков тысяч джант-площадок. Считался блестящим специалистом обмана и уловок, экспертом по лести и крючкотворству, вымуштрованным до едкой эффективности и язвительной прямоты, свойственных курьерам Даггенхэма и отражавших безжалостность их основателя. «Престейн?» — спросил он, не тратя время на церемонии. «Я желаю нанять Даггенхэма. К вашим услугам. Не вас. Лично Саула Даггенхэма». «Мистер Даггенхэм не оказывает услуг менее чем за 100 000 кредиток». «Даю в 5 раз больше». «Решено. Дело?» «Пире. По буквам, пожалуйста». «Вам название ничего не говорит?» «Нет». «Отлично. Даггенхэму скажет. П за главное и Р Е за главное. Передайте Даггенхэму. Мы узнали, где Пире. Его задача — достать Пире любой ценой. Через человека по имени Фойл. Гулливер Фойл». Курьер достал крошечную серебряную жемчужину, мимеограф, надиктовал инструкции Престейна и удалился без лишних слов. Престейн повернулся к оператору. «Соедините меня с Регисом Шеффилдом». Через 10 минут после звонка в нотариальную контору Региса Шеффилда на частной джант-площадке возле особняка Престейна появился молодой клерк. «Извините за промедление», — слегка поклонился он, пройдя через лабиринт и представ перед Престейном. «Мы получили ваш вызов в Чикаго, а у меня всего лишь класс D». «Ваш шеф ведет дела в Чикаго?» «В Чикаго, Нью-Йорке и Вашингтоне. Он весь день джантирует из суда в суд. И я хочу нанять его». «Это большая честь, Престейн, но мистер Шеффилд крайне занят». «Он не может быть слишком занят для пире». «Простите, сэр, я не совсем...» «Вы не совсем. Шеффилд поймет. Скажите ему просто «пире» и назовите сумму гонорара». «А именно, 500 000». «Какого рода действия требуются от мистера Шеффилда?» «Необходимо подготовить все законные средства похищения человека и основания не выдавать его армии, военному флоту и полиции». «Ясно. Имя человека?» «Гулливер Фойл». Клерк повторил указание в мимеограф, кивнул и удалился. Престейн вышел из кабинета и по плюшевым ступеням спустился на половину дочери. В домах верхушки женщины жили в комнатах без окон и дверей, в комнатах, открытых лишь для джантирования членов семей. Так блюли мораль и охраняли целомудрие. К сожалению, Оливия Престейн была слепа и не могла джантировать. В ее апартаменты вели двери, которые оберегали вассалы в клановых ливреях. Оливия Престейн была альбиноской. Ее волосы были похожи на белый шелк, кожа — белый сатин. Ее ногти, губы, глаза были коралловыми. Она блистала красотой. Отличалась от других девушек и тем, что видела только в инфракрасном свете с 7500 ангстрем до миллиметровых волн. Видела тепловые и радиоволны, электромагнитные поля. Оливия Престейн вела Гранд Леви, утренний прием в своей гостиной. Девушка восседала на парчевом троне под охраной дуэньи, управляя двором, непринужденно беседуя с десятками мужчин и женщин, заполнявших салон. Дочь Престейна казалась изысканной статуей из мрамора и коралла, сверкая смотрящими, но незрячими глазами. Гостиная представлялась ей пульсирующим клубком тепловых излучений, от горячих вспышек до прохладных теней. Она видела слепящие магнитные рисунки часов, огней и телефонов, распознавала людей по характерным тепловым узорам их лиц и тел, видела электромагнитный ореол вокруг каждой головы и пробивающееся сквозь тепловой фон тела сверкание вечно изменяющегося нервного и мышечного тонуса. Престейн не обращал внимания на свиту артистов, музыкантов и хлыщей, с удовольствием отметив присутствие именитостей. Сирс Робука, Жилета, юного Сиднея Кодака, который однажды станет Кодаком из Кодаков, Бьюика из Бьюиков и Р. Месси XVI, главу могущественного клана Сакс Гимбелей. Престейн засвидетельствовал почтение дочери, покинул дом и в запряженной четверкой карете направился в свою деловую штаб-квартиру на Уолл-стрит 99. Кучер и грум носили ливреи с красно-черно-синей эмблемой дома Престейнов. Черное «П» на алло-голубом поле считалось одним из самых древних и благородных знаков в социальном регистре, соперничая с 57 клана Гейнса и РР династии Роллс-Ройсов. Нью-йоркские джантеры хорошо знали главу клана Престейнов. Седой, красивый, мужественный, безупречно одетый, с несколько старомодными манерами Престейн из Престейнов был воплощением социальной элиты. Он стоял так высоко, что нанимал кучеров, грумов, конюхов и лошадей для исполнения функций, которые простые смертные осуществляли джантацией. По мере подъема по социальной лестнице люди в те дни обозначали свое положение отказом от джантации. Многообещающий бизнесмен разъезжал на маленьком спортивном автомобиле. Видного деятеля возили на каком-нибудь древнем Бентли или Кадиллаке. Руководитель большой коммерческой группы седлал дорогой велосипед. Его прямой наследник пользовался яхтой или самолетом. Престейн из Престейнов, глава клана Престейнов, владел каретами, машинами, яхтами, самолетами и поездами. Он стоял в обществе на такой высоте, что не джантировал уже 40 лет, и презирал выскочек и нуворишей, подобных Даггенхему и Шеффилду, которые все еще бесстыдно джантировали. Престейн вошел в дом 99 по Уолл-стрит в свою святая святых. Храм Престейна, охраняемый его знаменитой джант-стражей в клановых ливреях. Он шествовал подобно грозному вождю среди покорных рабов. Был величественнее вождя, в чем на горьком опыте убедился докучливый государственный чиновник, дожидавшийся аудиенции. Несчастный пробился сквозь толпу просителей навстречу Престейну, когда тот проходил по коридору. «Мистер Престейн, я из департамента внутренних сборов. Мне необходимо повидаться с вами». Престейн смерил его ледяным взглядом. «Существуют тысячи Престейнов», — надменно произнес он. «Ко всем обращаются мистер. Но я, Престейн из Престейнов, глава дома и клана, первый в семье. И ко мне обращаются Престейн. Не мистер Престейн, а Престейн». Повернулся и вошел в кабинет. Хор служащих приветствовал его невнятным «Доброе утро, Престейн». Престейн кивнул, улыбнулся улыбкой Василиска. Сел за необъятный стол и знаком велел докладывать. Он презирал мимеографы и прочие механические вспомогательные устройства. «Состояние предприятий клана Престейн. Средний курс по Нью-Йорку, Парижу, Цейлону». Престейн раздражительно махнул рукой. «Необходимо посвятить нового мистера Престо, Престейн». Престейн сдержал нетерпение и прошел через утомительную процедуру приведения к присяге 497-го мистера Престо, которые в престейновской иерархии управляли магазинами розничной продажи. До недавних пор этот человек имел свои собственные лицо и тело. Теперь, после 10 лет осторожной проверки и тщательных испытаний, его причислили к лику Престо. В результате 6 месяцев хирургии и психообработки он стал совершенно неотличим от остальных 496 мистеров Престо и идеализированного портрета, висящего за троном Престейна. Добрый, честный человек, напоминающий Авраама Линкольна, человек, которого нужно любить, которому можно доверять. В каком бы уголке света вы что-либо не покупали, вы оказывались в одном и том же магазине Престейна и имели дело с отечески заботливым мистером Престо. С ним соперничали, но не могли его превзойти. Мистер Квик клана Кодаков и дядюшка Монти Монтгомери. По завершении обряда Престейн резко поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. В кабинете остались лишь высшие чины иерархии. Пристейн мерил комнату шагами, с трудом подавляя бурлящее нетерпение. Он никогда не ругался, но его выдержка наводила больший ужас, чем брань. «Фойл», — сдавленно проговорил он, — «подонок, шваль. И я, Пристейн из Пристейнов. Но этот человек стоит между мной и...» «Извините, Пристейн, сейчас 11 часов по западному времени, 8 по атлантическому». «И что?» «Я хочу напомнить, в 9 состоится церемония запуска. С ванкуверских стапелей сходит корабль «Пристейновская принцесса». Установление трехмерного контакта со стапелями займет некоторое время, так что нам лучше...» «Я буду присутствовать лично». «Лично?» — поперхнулся советник. «Но мы не можем за час долететь до Ванкувера, Пристейн. Мы...» «Я джантирую!» — рявкнул Пристейн из Пристейнов. Таково было его возбуждение. Его ошеломленный штат начал готовиться. По всем концам страны помчались гонцы, расчищая частные площадки. Пристейна отвели к площадке его нью-йоркской цитадели. Она представляла собой округлую платформу в закрытой наглухо комнате без окон. Маскировка и предосторожности были необходимы для предотвращения непрошенных визитов, чтобы невозможно было узнать и запомнить джант-координаты. В тех же целях все дома и конторы имели запутанные лабиринты у дверей. Для джантации нужно, среди прочих вещей, знать точно, где находишься и куда направляешься, иначе у вас нет шансов попасть куда-либо живым. Нельзя джантировать из неопределенной точки, точно так же, как нельзя прибыть в неизвестный пункт. Подобно стрельбе из пистолета, надо знать, куда целиться и за какой конец держать оружие. Единого взгляда через окно или дверь может быть достаточно для опытного человека, чтобы запомнить РВО-координаты. Перешагивая по 100 миль, Пристейн пересек континент и прибыл к ванкуверским стапелям ровно в 9 часов по атлантическому времени. Он покинул Нью-Йорк в 11 и выиграл 2 часа. Такие вещи были тоже обычным явлением в джантирующем мире. Почтительно выждав секунду, рядом появился его штат. Квадратная миля неогороженного бетона, какая изгородь может остановить джантера, выглядела белой скатертью, на которой концентрическими окружностями выложены черные монеты. Однако при внимательном рассмотрении монеты оказывались 30-метровыми провалами шахт, уходящими вглубь земли. Каждую такую пасть окружали здания, конторы, контрольные пункты, хранилища. Это были взлетно-посадочные колодцы, сухие доки строительных стапелей. Космические корабли, как и морские суда, не в состоянии самостоятельно противостоять оковам тяготения. Земная тяжесть расколет корабль, словно пустую скорлупку. Корабли строили в глубоких колодцах, на специальных подпорках, поддерживаемые антигравитационными экранами. Из таких же колодцев они взлетали, взбираясь по антигравитационному лучу, и в них же садились. Когда свита Пристейна ступила на ванкуверские стапели, часть колодцев была занята. Из некоторых поднимались носы или корпуса кораблей, окруженные группками рабочих. В центре находились три транспорта класса В. Вега, Весталка и Ворга. Вокруг них суетились люди, вспыхивали огни ремонтной сварки. У бетонного здания с надписью «Вход» свита Пристейна остановилась перед светящимся предупреждением. «Входя на территорию без разрешения, вы подвергаете свою жизнь опасности». Всем вручили значки посетителей. И даже Пристейн из Пристейнов покорно приколол его к костюму, зная, чем может закончиться вторжение без защитного значка. Свита двинулась дальше, пока не достигла шахты 03, украшенной цветами Пристейна. Рядом находилась трибуна. Заиграл, засверкал медью оркестр. Одна нота обезумела и полезла все выше и громче, пока не перекрыла весь оркестр и изумленные восклицания. Тогда Пристейн понял — ревет сирена. На территорию проник посторонний, человек без значка сотрудника или посетителя. Сквозь оглушающий рев еле доносились хлопки воздуха. Эта джантирующая охрана занимала свои места по необъятному полю. Личная джант-стража Пристейна быстро сомкнулась вокруг него. Над бетоном раздался усиленный мощными динамиками голос. «На территории посторонний. На территории посторонний. Направляется к шахте Е9». «Кто это сюда ворвался?» — вскричал советник. «Я догадываюсь», — спокойно произнес Пристейн. «Видимо, он здесь чужой, раз не джантирует. Я догадываюсь и об этом». «Посторонний приближается к шахте Д5. Д5. Внимание!» «О, Господи, что ему надо?» — забеспокоился советник. «Вам известны мои правила, сэр», — холодно отчеканил Пристейн. «Ни один служащий не может в суе произносить святое имя. Вы забываетесь». «С5. Внимание! Посторонний приближается к шахте С5». Советник тронул Пристейна за рукав. «Он идет сюда, Пристейн. Укройтесь». «Нет». «Пристейн, на вас уже трижды покушались. Если... Как мне подняться наверх?» «Пристейн, помогите мне!» С помощью отчаянно протестующего советника Пристейн взошел на трибуну, чтобы наблюдать, как поведет себя клан в борьбе с опасностью. К центру событий с дальних концов стягивалась охрана. «Посторонний двигается к Б-3». Пристейн посмотрел на шахту. Рядом с ней возникла фигура бегущего человека, высокого мужчины в голубом больничном халате, с копной всклокоченных черных волос и искаженным мертвенно-бледным лицом. Его одежда дымилась, нагретая защитным индуктивным полем. У шеи, локтей и коленей плясали огни пламени. «Внимание! Б-3! Внимание! Б-3! Охрана! Завершить окружение!» Раздались крики и отдаленные выстрелы. На чужака бросилось с полдюжины рабочих в белом. Он раскидал их, как кегли, и рванулся к шахте, откуда торчал нос ворги. Его одежда пылала. Неожиданно нарушитель остановился, сунул руку в горящую куртку и вытащил черный предмет. Конвульсивным движением корчащегося в смертных мугах зверя зубами он вырвал какую-то деталь и высоко швырнул предмет в сторону ворги. В следующий миг его сбили с ног. «Взрывчатка! Внимание! Всем укрыться! Взрывчатка!» «Пристейн!» — взвыл советник. Пристейн стряхнул его и взглядом следил, как летит к ворге, кувыркаясь и блестя на солнце, черная бомба. На краю шахты ее подхватил антигравитационный луч и бросил наверх гигантским незримым пальцем. Все выше, выше, потом ослепительно полыхнуло, и через мгновение титанический взрыв заложил уши. Пристейн спустился с трибуны, подошел к пульту и коснулся пусковой кнопки принцессы. «Доставьте мне этого человека, если он жив», — бросил он советнику и нажал кнопку. «Нарекаю тебя! Сила Пристейна!» — ликующе крикнул он.